Перед глазами промелькнула череда ярких вспышек, и вот мы уже катим куда-то на джипе с затемненными стеклами, лунной ночью вдоль темной полосы воды. Поодаль в небе рыскали лучи прожекторов, откуда-то доносились разрывы падающих бомб. «Где мы?» Папа переключил скорость. «Мы подъезжаем к Хенлина, Темзе, в оккупированной Англии. Сейчас ноябрь 1946 года». Я снова посмотрела на воду, и в животе у меня зашевелился муторный ужас. «Это здесь. Здесь Лондон в машине упал в реку во время аварии. Сейчас мы там, где это случилось, но не тогда. Если я перепрыгну прямо туда, Лавуазье сразу же нас накроет. Тебе когда-нибудь приходилось играть в вышибалу?» «Конечно. Нам предстоит нечто похожее. Хитрость, скрытность, терпение и немного мошенничества. Ну вот мы и приехали». Мы достигли места, где дорога делала крутой поворот. Невнимательный водитель легко мог ошибиться и слететь в реку. Это сразу было понятно. Меня пробрала дрожь. Мы выбрались из машины, отец пересек дорогу и направился в сторону маленькой березовой рощицы среди зарослей сухого папоротника и ежевики. Подходящее место для наблюдения за поворотом, всего в 10 ярдах. Папа разложил на земле большой пластиковый пакет, и мы уселись на траву, прислонившись к гладкой коре большой березы. «И что теперь?» «Подождем полгода». «Полгода? Папа, ты спятил? Мы не можем тут сидеть 6 месяцев». «Так мало времени, столько всего надо узнать», — задумчиво проговорил отец. «Бутерброд хочешь?» «Твоя мама каждое утро оставляет для меня на крыльце. Я не очень люблю солонину с заварным кремом, но в этом присутствует некая эксцентричная изысканность. Да и сытно, опять же». «Полгода?» — снова повторила я. Он откусил кусочек бутерброда. Первый урок темпоральных путешествий, четверг. Прежде всего, все мы странники во времени. Почти все умеют двигаться вперед только день за днем. Но если увеличить скорость, например, вот так... Облака вдруг как бешеные понеслись над нашими головами. В свете луны страшно забурлила река. Мимо нас, набирая скорость, промчалась колонна грузовиков. Сейчас за одни сутки у нас проходит примерно 20. Каждая минута спрессована в 3 секунды. Если сбросить скорость, нас увидят. То есть наблюдателю может показаться, будто он видел мужчину и женщину, сидящих у ствола дерева. Но когда он снова бросит на нас взгляд, никого не заметит. «Разве с тобой такого не бывало? Вроде видела кого-то, а через мгновение его уже нет». «Конечно». «Скорее всего, это транспортные потоки хроностражи перемещаются». На рассвете нашу брошенную машину обнаружил патруль немецкого вермахта и стал прочесывать округу в поисках злоумышленников. Затем появился аварийный грузовик и увез ее. Мимо нас все неслись по дороге машины, мчались по небу облака. «Здорово, правда?» — улыбнулся папа. «Мне так этого не хватает, но сейчас совсем нет времени. При ускорении 15 к 1 нам все равно придется ждать аварии добрых 3-4 дня. А мне нужно к зубному, так что давай-ка поторопимся». Облака полетели еще быстрее, машины и пешеходы превратились в размытые пятна. Тени деревьев стремительно перемещались и удлинялись в лучах после полуденного солнца. Скоро наступил вечер, и облака приобрели розоватый оттенок. Потом мгновенно сгустившийся сумрак поглотил день, и показались звезды, а за ними торопливо прокатилась по небу луна. Далекие светила закружились в водовороте вокруг полярной звезды, небо постепенно голубело, и на востоке всходило солнце.